Он знал бесчисленное количество забавных прибауток, рассказов, смешных словечек. Казалось, что он прибежал из какой-то веселой и беспечной страны. «Жизнь, красавица!» — говорил он, и сразу попал в непрерывно вертящийся круг дела. Понравился рабочим. Молодежь смеялась, старики-ткачи ласково кивали головами, и даже Мирон, слушая его сверкающую смехом речь, слизывал языком улыбки с своих тонких губ. Вот он идет с Мироном по двору фабрики, к пятому корпусу. Этот корпус еще только вцепился в землю. Пятый палец красной кирпичной лапы. Он стоит весь опутанный лесами. На полках лесов возятся плотники, блестят их серебряные топоры, блестят стеклом и золотом очки Мирона. Он вытягивает руку, точно генерал, на старинной картинке ценой в пятачок. Митя, кивая головою, тоже взмахивает руками, как бы бросая что-то на землю. Яков смотрит на них из окна конторы. Зять нравится ему. С ним весело, забываешь многое, что тяготит. Яков даже завидует характеру этого человека. Но чувствует к нему странное недоверие. Кажется, что этот человек ненадолго. До завтра. А завтра он объявит себя актером, парикмахером или исчезнет так же внезапно, как явился. В нем было еще одно хорошее качество. Он, видимо, не жаден, не спрашивает, сколько приданого за Татьяны, хотя в этом, может быть, скрыта какая-то Татьянина хитрость. Но отец трезвый ворчал: «Вот на какого рыженького работал я!» И Мирон женился. «Позвольте представить вам жену мою», — сказал он, приехав из Москвы, и поставил пред собою голубоглазую пухленькую куколку с кудрявой, свернутой на бок головкой. Его жена была игрушечно маленьких размеров, но сделана как-то особенно отчетливо, и это придавало ей в глазах Якова вид не настоящей женщины, а сходство с фарфоровой фигуркой, прилепленной к любимым часам дяди Алексея. Голова фигурки была отбита и приклеена несколько наискось. Часы стояли на подзеркальнике, и статуэтка, отворотясь от людей, смотрела в зеркало. Мирон объявил, что жену его зовут Анна и что ей 18 лет, но умолчал, что в придачу к ней ему дали 250 000 и что она единственная дочь фабриканта бумаги. «Вот как женится!» — ворчал отец, глядя на Якова красными глазами. «А ты путаешься, черт знает с какой!» А Илью вымели из обихода, как сор. Отец ходил с трудом, тяжело раскачивая обмякшее вялое тело. Якову казалось, что тело это злит отца, и он нарочно выставляет на показ людям угнетающее безобразие старческой наготы. Он щеголял в ночном белье, в неподпоясанном халате, в туфлях на босую ногу, с раскрытой, оплывшей грудью, так же, как ходил перед дочерью Еленой, чтобы позлить ее. Иногда он являлся в контору, долго сидел там, и, мешая Якову, жаловался, что вот он отдал все свои силы фабрике, детям, всю жизнь прожил запряженный в каменной оглобли дело, в дыму забот, не испытав никаких радостей. Сын слушал и молчал, видя, что эти жалобы, утешая отца, раздувают, увеличивают его до размеров колокольни. Утром солнце видит ее раньше, чем ему станут заметны дома людей, и с последней с нею прощается, уходя в ночь.